Со стороны одной из конических куч донесся вопль, который прервал наши рассуждения. Мы повернулись и посмотрели в ту сторону. Один из мужчин, который перекидывал землю лопатой, лежал на земле неподалеку от кучи. Он сражался с чем-то, что, по-видимому, схватило его. Его товарищ колотил это странное существо лопатой. Мы рванулись, вернее, попытались рвануться при повышенной силе тяжести к этой группе. Существо оказалось животным в полметра длиной, в металлическом на вид панцире, разделенном на отдельные сегменты. У него были клешни, как у краба, но на каждой лапе таких клешней было не по две, а больше. Три отдельных элемента были специально расположены природой для хватания и резания. Существо схватило щиколотку человека, который лежал на земле, в тесную хватку. Еще страшнее было увидеть, что в другой лапе существо сжимало лезвие, острое и блестящее, и им старалось раз за разом проткнуть ногу человека. Тот, в чьих руках была лопата, отказался от попытки избить существо плоской стороной и стал наносить лопатой, как рубящим инструментом. После десятка ударов ему удалось разрубить существо надвое. Передняя половина продолжала сражаться. Подбежало несколько человек, и мы все одновременно постарались ухватиться за это страшное существо. Мы разодрали скотину, словно вареного рака. Я увидел, как еще один человек, тот самый австралийский абориген, сумел оторвать то щупальце, которое размахивало лезвие ценой кровоточащего пореза на ладони. Мне достался в драке боковой член этой твари, и я стал его рассматривать. То, что оказалось на вид чем-то вроде чеканного металла цвета меди, было обернуто вокруг мягкой резинистой кожи существа. Миниатюрная броня. Собственно говоря, металл и был весьма похож на медь. Ну, может быть, с легким добавлением жести. Может, бронза. Броня была прикреплена чем-то вроде липкого черного клея, который показался, когда я отодрал броню от ноги. Кожа была песочного цвета, мягкая. Я стоял и сосредоточенно изучал ее. Их много. Я поднял голову. Пока мы боролись с первым существом, множество их выскочило из той самой конусообразной кучи. Они выскакивали из нее, как капли лавы из вулкана, соскальзывая по крутым бокам конуса. Кто и кто из них безумно кружился на солнце. Но некоторые сразу установили, что надо нападать именно на нас. И они полетели навстречу, а лезвия сверкали на солнце. В одно мгновение их оказалось на месте около сотни. Мы обступили автобус. Я сжег одного, который рванулся на нас таким видом, как самурай, когда рвется в бой, крича «Бонзай!». Он вращал лезвием, а в глазах горела чистая лютая ненависть. После этого в пушке осталось на два выстрела. А эти все наступали. На нас шла волна. Двоих я застрелил, третьего затоптал в грязь, но сперва он пронзил мне щиколотку и ущипнул до крови за левую икру другим щупальцем. Я поднял его оружие. Это был меч. Другого слоя тут не найдешь. Неправильной формы и довольно грубо сработанный, словно та же броня. Но у него было острое лезвие, с которым надо было считаться. Щиколотка стала пульсировать болью. Существа передвигались очень быстро. Они уже отрезали нам путь отступления к автобусу и вверх по мостику. Мы могли только отступать параллельно автостраде. «Мы, кажется, потревожили их гнездо», — сухо заметил Сукума Тейлор. «Ты хотел сказать их казармы, да?» Мы побежали, на миг схватки один на один прекратились. Они не отставали от нас, когда мы отступали. И, оглянувшись, я с изумлением увидел, что они выстраиваются в ряды для организованного преследования. Что-то просвистело мимо меня. Я услышал вопль и оглянулся. Чернокожая женщина лежала на земле, схватившись за затылок. Мы бросились назад, и я наклонился над нею. Снаряд оставил на коже ее головы кровавую рану. Рядом я увидел нечто блестящее и нагнулся. Это был кусочек мягкой меди, величиной с виноградину. На более близком расстоянии девушка могла бы получить и более серьезную рану. А так она отделалась просто легкой контузией. Я посмотрел на море, ползущее на нас металла, в поисках источника артиллерийской атаки. Из того, что я увидел, они стреляли в нас из орудия, похожего на пращу, которым управляли три существа. Двое держали концы длинной эластичной ленты из черного материала, возможно, какая-то разновидность того же вещества, из которого они делали клей для своей брони. А третий оттягивал середину ленты назад метра на три. Сила отдачи от ленты была вполне достаточна, чтобы превратить ее в грозное оружие. Еще один шарик прожужжал мимо моего уха. Артиллерия надвигалась, прыгая огромными скачками вперед после каждого выстрела. Я помогал нести девушку, которая почти потеряла сознание. Кругом не было никакого подходящего места для укрытия, только другие гнезда конусы. Жара была такая, что она перестала просто оглушать меня. Она вытягивала прочь мои силы. Остальные выглядели так, словно вот-вот упадут. Теперь никто из них не потел, потому что все жидкости тела достигли кожи и испарились. Они слишком давно находились на открытом воздухе. Во мне все еще был пот, но кран, что называется, был вовсю открыт. Чувство полета и нереальности навалилось на меня. Это действовала гипервентиляция. Сэм как раз разворачивался. Пехота пошла в атаку. Они легко настигли нас, поскольку наше отступление тормозила девушка. К тому времени, когда мы на ходу более или менее привели ее в себя и поставили на ноги, они напали на нас. Девушка снова упала. Ни у кого из нас не было огнестрельного оружия в рабочем состоянии, но мы отбивались чем только могли. Обеими лопатами, домкратом, различными орудиями, оказавшимися под рукой. И я колотил их зонтиком, пока он не разлетелся на кусочки. Потом стал отбиваться от них своими сапогами 11-го размера, военными сапогами колониальной милиции, жалея, что не надел сегодня высокие сапоги этой марки. Никому из нас не удавалось легко отделаться. Справа от меня упал мужчина, потом женщина. Я увидел, как Суккума Тейлор лягает этих тварей, пока одна из них не ухватила его за ногу и не стала резать ее своим лезвием. Он закричал, развернулся и побежал, а существо висело на его ноге. Он попробовал сбросить его пинком, однако оно продолжало держаться мертвой хваткой, и ему пришлось упасть и только так бороться с ним. Существа толпились над первой упавшей женщиной, той, которой в голову попал медный снаряд. Она страшно пронзительно вопила, но никто не мог к ней пробраться. Я попытался было продвинуться вперед, пиная этих тварей, раскидывая их в стороны, но я не мог пройти ни шагу. Один заполз мне на ногу сзади, и я почувствовал обжигающую боль в бедре. Я оторвал животное прочь и откинул его. Отступил назад и споткнулся, частично погруженный в землю кусок металла, вероятно, колышек от палатки. Не тратя времени на размышления, к тому же это пришла в башку такая влажь разбивать лагерь прямо в сердце ползучего ада, и я вытащил колышек и стал им размахивать на врагов, что не дало практически никаких результатов. Кроме того, что вышибленные лезвия полетели из нескольких щупальцев, а враги не могли слишком близко наступать. Я отступал и размахивал, и у меня не было времени повернуться и посмотреть, где Сэм. Я слышал, что он приближается. В конце концов нападающие несколько смешали ряды передо мной, и я поднял взгляд. Сэм ехал через мост, раздавливая, приминая живой ковер брони тел. Звук был такой, словно он ехал по куче яиц и металлолома. Что-то скользнуло у меня между ног. Это было существо из конуса, но оно появилось сзади. Я резко развернулся кругом. У нас в тылу была вторая армия, и она успешно надвигалась на нас. Что-то в этих существах выглядело слегка по-иному, и я понадеялся, что это другая армия. На наше счастье, возможно, враждебный сосед первой. Похоже было на то, что так оно и есть, поскольку напавшие на нас совсем от нас оторвались и отступили на короткое расстояние, ожидая, когда первая волна ударных войск с другой стороны минует нас и достигнет их. Мы стояли посреди военных действий, глядя на то, как горстка самоубийц из напавшей армии рванулась на вражеские ряды. И с ними покончено было очень быстро. Их разодрали на кусочки и оставили судорожно дергаться остатками жизни на песке. Эти малые, почти символические нападения, казалось, были прелюдией главной атаки. Героически? Глупо? Может быть. В этом была какая-то своя цель. Нас осталось пятеро. Три тела лежали в кипящей массе тел и брони странных существ. «Эй, вы все!» — завопил я. «Стойте смирно!» Как только я успел это сказать, восточная армия атаковала. Мы стояли, словно быки моста в бешено-бурной реке. Несколько тварей остановилось, чтобы принюхаться к моим ногам, прежде чем они рванулись вперед. Сэм двигался к нам, прорезая линию боевых действий. Дарла открыла люк и нацелила свое ружье на землю. «Не надо!» — закричал я. «Дружественные войска!» Я сделал знак выжившим, чтобы они следовали за мной, пока я аккуратно пробирался между кишащими везде наступавшими солдатами. Наконец я добрался до машины и протянул руку вверх, чтобы Дарла помогла мне забраться внутрь. Я скользнул на водительское сиденье и помог остальным залезть. Суккума Тейлор был последним, и мне странно было видеть его в живых. Я откинул водительское сиденье на место, забрался в него и загерметизировал кабину. Вел тяжеловоз Сэм. Мы развернулись и рванулись к дороге. Голова моя откинулась на иллюминатор. Я увидел, как твари тащат прочь оторванную человеческую ногу. Одна из женщин впала в истерику, но Дарла скоро нашла на нее управу, вкатив ей что-то из аптечки, что ее успокоило. Женщина обмякла и застонала. Гипервентиляция прекратилась, и голова моя, наконец, опять прояснилась. Я закрыл глаза и не мог открыть их снова.